Спустя 5 дней после находки на Винулхейвене мы с Гехалводом и Лорен докладывали шефу Лэнсдейну свои выводы по делу Аляски Сандерс. Глава 34. Расставание. Конкорд, штат Нью-Гэмпшир, понедельник, 2 августа 2010 года. Тело, обнаруженное в колодце, в самом деле было телом Эленор Лоуэлл. Она не покончила с собой, как считалось, долгие годы. Она умерла от последствий серьезной черепной травмы, нанесенной тупым орудием, как и Аляска. Бенджамина Брэдберда нашли мертвым в хозяйственной пристройке какого-то дома на Винулхейвене. Он покончил с собой с помощью подручных средств. Надел на голову пластиковый пакет и затянул его на шее изолентой. Скончался от удушья. По словам Гехалвуда, это был довольно распространенный способ. «Вы удивитесь, писатель, но это срабатывает. Стоит вам это сделать, назад пути нет. Разорвать изоленту невозможно, а в панике людям редко приходит в голову проткнуть пакет». «Эленор и Аляска убиты одним и тем же орудием», — объяснял Гехалвуд в кабинете Лэнсдейна. «Эленор получила удар на уровне теменной кости». Коронер нашел в ней металлический осколок от дубинки, которую использовали, чтобы убить Аляску. «Значит, это Бенджамин Брэдберт?» — спросил Лэнсдейн. «Мы полагаем, да», — ответил Гехалвуд. «К сожалению, надлежащих доказательств у нас нет, зато есть мотив. Аляска считала, что Брэдберт довел Эленор до самоубийства. Когда она сообщила ему об этом, он испугался, как бы не обнаружили тело Эленор. Он убил Аляску, чтобы заставить ее замолчать». «Что связывало Аляску и Брэдберда?» — спросил Лэнсдейн. «Вполне вероятно, они были любовниками», — ответила Лорен. «К несчастью, и Аляска, и Брэдберт мертвы, и узнать точно мы уже не сможем. Но это бы все объясняло». Гехалвуд заговорил снова. «Мы не понимали, почему все вертелось вокруг Эрика Донована. Казалось, все указывает на него, значит, между ним и убийцей должна быть какая-то связь. Только когда выяснилось, что Бенджамин Брэдберт был любовником Эленор, которая, в свою очередь, была любовницей Эрика Донована, мы начали распутывать эту историю». «Вечером 30 августа 1998 года», — продолжил я, — «Эленор идет с подругами на пляж в Чандлер-Хави-парк. Около 23:30 подруги уходят, а Эленор хочет еще немного побыть там. Вероятно, Бенджамин Брэдберт приезжает к ней на пляж. Их отношения очень напряжены. Бенджамин собирается расстаться с ней, она отказывается, они ссорятся. Доходит до драки. Эленор пугается и хватается за свою дубинку, чтобы защищаться. Бенджамин обезоруживает ее и обращает дубинку против нее самой. Наносит ей смертельный удар. Вероятно, непреднамеренно. Посылает с телефона Эленор сообщение Марии Лоуэлл, чтобы все поверили в самоубийство, после чего перевозит тело на Винулхейвен и избавляется от него, сбросив в колодец у дома. «А потом?» — поинтересовался Лэнсдейн. «Через месяц после смерти Эленор обе истории сходятся», — продолжил Гехалвуд. «Аляска выясняет, что отец обчистил ее банковский счет. Она бежит в Маунт-Плезант. Сперва это отъезд на какое-то время. Проведя там несколько дней, Аляска, чтобы отомстить отцу, замышляет украсть у него часы. Но дело кончается плохо. Серьезно ранен полицейский, который пытался вмешаться. Опасаясь последствий, она ищет убежище в Маунт-Плезант. Продолжает на расстоянии свою связь с мужчиной из Салема, которого встретила во время конкурса «Мисс Новая Англия» с Бенджамином Брэдбердом. Они тайком встречаются, он дарит ей подарки, так проходит несколько месяцев. После встречи с матерью Эленор, Аляска, как ей кажется, выясняет, что Эрик Донован, у которого она об этом знает, был роман с Эленор, довел ее до самоубийства. Она рассказывает об этом Бенджамину Брэдберду. Тот, быть может, пытается уговорить ее ничего не предпринимать, но Аляска упряма. Она шлет Эрику анонимные письма. Когда тот выясняет, что автор анонимок Аляска, и доказывает, что не виноват в смерти Эленор, Аляска понимает, что у Эленор не просто был кто-то другой, но что этот человек — Бенджамин Брэдберт. «Каким образом?» — спросил Лэнсдейн. Эленор в своем дневнике пишет про мужчину, который водит синюю машину и живет в сером доме, окруженном красными кленами. Аляска прекрасно знает этот дом, она там была, по крайней мере, однажды, в сентябре 1998 года, и записала там видео для кастинга. Это дом ее любовника Бенджамина Брэдберда. За это открытие она поплатится жизнью. Вечером 2 апреля 1999 года Брэдберт заманивает Аляску в ловушку на Грей-Бич и убивает ее дубинкой, как Эленор. Брэдберт — человек очень умный, он все продумал. Он искусный манипулятор. Чтобы замести следы, он фабрикует идеального преступника, который, как выяснит полиция, состоял в связи с Эленор и которого шантажировала Аляска — Эрика Донована. Брэдберт задает следователям направление, кладет поблизости от места преступления пуловер Эрика, нарочно испачкав его в крови жертвы. «Как Брэдберт завладел пуловером?» «За неделю до убийства Аляски», — пояснила Лорен, — «когда Брэдберт уже наверняка замышлял свое идеальное преступление, Уолтер Керри на несколько дней уезжает на какую-то конференцию в Квебек». Как раз в этот момент Брэдберду попадается пуловер Эрика, быть может, дома у Аляски, который он тайком приехал в отсутствие Уолтера. Вспомните, Эрик одолжил пуловер Уолтеру несколькими днями раньше, на рыбалке. Уолтер оставил пуловер в багажнике машины, но Аляска могла забрать его, чтобы постирать, например. Быть может, она пожаловалась Брэдберду, что Эрик требует вернуть пуловер. В любом случае, Брэдберт понимает, что это пуловер Эрика, и крадет его. У Лэнсдейна был еще один вопрос. Но зачем Аляске ехать встречаться с Брэдбердом, если она думает, что он виноват в смерти Эленор? Она разыгрывает комедию, чтобы не вызвать подозрений. Еще неделя, и она сбежит из Маунт-Плезент, оставит позади целый кусок жизни. После убийства Аляски, когда арестовали Уолтера, а потом и Эрика, Брэдберт понимает, что его идеальное убийство удалось. Остается, однако, один человек, который может все поставить под сомнение — Казински, участвовавший в допросе Уолтера. Брэдберт знает, что Уолтер сознался в преступлении, которого не совершал, и что, возможно, Казински вырвал это признание силой. Значит, надо нейтрализовать Казински. «Стало быть, Брэдберт пытается убить Казински, сбивает его машиной», — сказал Лэнсдейн. «Именно так», — подтвердила Лорен. Когда доклад был завершен, Лэнсдейн в знак одобрения громко захлопал в ладоши. «Браво!» — поздравил он нас. «На сей раз дело раскрыто». «Остается одна деталь», — сказал Гэхолвуд. «Те долбанные осколки фары черного Форда Таурус, которые нашли в лесу. Я все равно не понимаю, откуда они взялись». «Совпадения тоже случаются, Перри. Не доверяю я совпадениям, шеф». Лэнсдейн хотел закрыть дело, прежде всего, чтобы утихомирить губернатора, чей ультиматум вот-вот истекал. «Надо уметь прекращать бой, Перри. Это дело преследовало вас 11 лет. Пора перевернуть страницу». В тот же день мы с Гэхолвудом и Лорен отправились к Робби и Донни Сандерсом сообщить, что расследование убийства их дочери наконец завершено. Гэхолвуд рассказал им обо всем, что произошло. Закончив, он произнес: «Правосудие свершилось». За спиной родителей стоял портрет Аляски. Мне показалось, что она улыбается нам. Пришло время прощаться. Мы вернулись в Маунт-Плезант. Я приезжал туда в последний раз. Я покидал этот город со смутной ностальгией. Несмотря на все случившееся, могу сказать, что мне там понравилось. Мы с Гэхолвудом забрали вещи из гостиницы и сдали ключи от номеров. Потом сделали последнюю остановку на главной улице. Сперва зашли в магазин товаров для охоты и рыбалки Кэрри, попрощались с ними. Потом направились в продуктовый магазин Донованов, где находился Эрик. Он горячо пожал руку Гэхолвуду и сказал: «Спасибо, сержант». Гэхолвуд кивнул, не зная, что ответить, и только пробормотал: «Удачи, Эрик. Надеюсь, вы сможете восстановиться». Эрик ответил: «Лорен сказала, что вы на себя злитесь, сержант, из-за того, что случилось 11 лет назад. Так вот, знаете, на вас я не сердился никогда. На Венса — да, на Патрисию теперь сержусь. Но вы сделали свою работу, работу полицейского, и доказательство тому — вы здесь. Вы отличный парень, сержант Перри Гэхолвуд. Храни вас Бог». У выхода из магазина Донованов меня поджидала Лорен. Гэхолвуд отошел, чтобы оставить нас вдвоем. «Что касается концерта Александры Невилл», — начал было я, — она перебила. «Ты же мне говорил, что девушку на фотографии зовут Александра, но я не поняла, что речь об Александре Невилл. Кто бы мог подумать?» «Как ты, наконец, выяснила?» Она грустно улыбнулась. «Не забывай, Маркус, я все-таки коп». Лорен держала в руках глянцевый журнал про современных звезд. Она открыла его и показала статью об Александре Невилл и ее отношениях с хоккеистом из флоридской команды «Пантеры». Потом достала телефон и открыла фото, которое послала мне 2 недели назад. Тот самый снимок, который я забыл у нее и на котором были мои кузены и девушка в Балтиморе в 1995 году. «Я пролистывала журнал и поняла», — продолжала Лорен. «Девушка на фото — это Александра Невилл. Это она, великая любовь твоей юности», — я кивнул. «Что между вами произошло?» — спросила она. «Случилась трагедия у Гольдманов из Балтимора. Трагедия, которая унесла моих кузенов Вуди и Гиллеля». «Хочешь поговорить об этом?» — спросила она. «Не думаю». Она взглянула на меня. В ее блестящих глазах сквозили сожаление и горечь. «Не знаю, что случилось с твоими кузенами и Александрой, но тебе это явно не дает жить, мешает двигаться вперед, встретить кого-нибудь, мешает быть счастливым. Желаю тебе однажды разобраться с этим, Маркус. Ты правда золотой парень. Ты заслуживаешь того, чтобы прошлое осталось позади». Я неловко помахал ей на прощание. Мне хотелось ее обнять, но я боялся, что это будет неуместно. В эту минуту мы с Лорен оба знали, что больше не увидимся. «Возвращаешься в Нью-Йорк?» — спросила она. «Да». «Я хотела сказать тебе спасибо за все, и еще, что шеф Митчелл предложил мне стать следующим шефом полиции Маунт Плезент. Я очень тобой горжусь», — прошептал я. На ее щеке сверкнула слеза. Лорен ушла, и я подошел к Гехлвуду. Он ждал меня, прислонившись к машине. «Как дела, писатель?» «Ничего». С минуту мы молчали. Нам тоже предстояло на какое-то время расстаться. Я возвращался в Нью-Йорк, он — в Конкорд. Наконец Гехлвуд сказал. «Ну что, писатель, закрыли дело и двигаемся по домам? Что-то мне подсказывает, что мы скоро встретимся, сержант. Комната для вас у меня есть, вы знаете. Приезжайте, когда хотите». «Спасибо, сержант. Когда девочки возвращаются из лагеря? На следующих выходных. А у вас какие планы?» «Собственно, никаких. Мне вроде надо съездить в университет Эмбероуза в конце августа на собрание перед началом учебного года. Вы в самом деле туда поедете?» «Пока не знаю». Я без остановки домчался до Манхэттена, вошел к себе в квартиру, мне было одиноко. Я пролистал фотоальбом, тот, что так ненавидела моя мать. Засиделся допоздна, спать не хотелось. В конце концов я уселся за стол и включил компьютер, открыл текстовую программу и напечатал название будущего романа. «Маркус Гольдман. Дело Аляски Сандерс».